Глава 14. Паровоз воспоминаний. Так что с аэро, да и вообще мобильностью, в настоящих боевых частях имелись проблемы. По крайней мере, в частях сухопутных войск Дальнего Востока, куда и попадали выпускники БВАМКУСВР. Это угнетало. Выходит, все эти вытряхивающие душу вертушечные десанты, эти бесконечные теоретические и практические вертикальные охваты – все это курам насмех. Нет в настоящей армии ни должного для сброса десанта запаса топлива, ни даже ставших достаточно привычными черных касаток. Правда, что обидно, но в целом честно, при отработке тех же вертикальных охватов русские курсантские роты в основном обязывались держать оборону и противостоять этим самым охватам. Это называлось без всяких яких, прямо на оперативной карте. Красные в обороне, желтые в наступлении. Кто спорит, неужели какой-то из сегодняшних жителей России или даже новой Золотой Орды вынашивал маниакальные планы завоевания Китая? В этом контексте странно выглядел старый, сделанный из бумаги, учебник военной истории, явившийся в казарму неизвестно откуда. Там, с хроникальными подробностями и даже с картами, излагался ход какой-то маньчжурской наступательной операции, вроде бы даже проведенной в 1945-м. Скорее всего, фантастика, отголосок инструкции к популярным некогда романам альтернативной истории. Умерла та альтернативка, поскольку была рассчитана на читателя, имеющего хоть приблизительное представление о настоящем прошлом. После того, как в школах отменили предмет его изучающий, как слишком перегружающий психику детишек, нужные читатели автоматически вывелись. По поводу таинственного фолианта один казарменный умник водился в роте такой странноватый парень Вася с корейским лицом. Предполагал, что это какие-то маниакальные, но неосуществленные планы диктатора Сталина. Но ведь участвовали в придуманном конфликте абсолютно мифические страны. Невероятно крупный Советский Союз вторгался в границы каких-то континентальных владений Японии. Неужели диктатор Сталин увлекался фантастикой? Корейца Васю засмеяли. Так вот, на отработке вертикальных охватов в 4 случаях из 5 в касатках летали желтые. Ну что же, кто платит, тот и заказывает музыку. Однажды оказалось, что отшлифованный тысячами путь, по которому бывший суворовец, ныне курсант, а в будущем аэролейтенант с неизбежностью переносится в прошлые века в пеше окопа блиндажной декорации, не есть единственный. На него натолкнул приятель со старшего курса батальона. Он любил висеть на разбросанных вокруг казармы турниках не хуже, чем китайские братья-товарищи. «Зачем тебе это надо?» – интересовались у него все встречные аэромобилисты. «Кому сейчас нужен этот атавизм, мускулатура? Это даже не модно!» Обычно он отвечал уклончиво. Нечто типа «чхать я хотел на моду» или «мне нравится». А иногда «а почему бы вам не спросить это у желтых?» Однако сейчас решил поделиться своими секретами. «Я делаю себе товарный вид». «Что? Что слышал? Ты вот что собираешься делать после того, как дадут офицерские наплечники? Командовать уборкой снега на окраине Комсомольска на Амуре? Хорошая перспектива, тем более, когда тебя в чине майора выпихнут без пенсии вон. Дворником в том же Комсомольске тебя возьмут вне конкурса. Ведь куда еще ты рыпнешься, имея там квартиру, которую некому продать? Разумеется, это в случае, если ты попадешь в областной центр. Если нет, дело дрянь. Неужели ты для этого загубил детство во славу Суворова, а юность подарил, вернее даришь, нашему родному аэромобильному? Ну, вот тебе и ну. Именно против такого будущего я и делаю себе товарный вид. Буду продаваться. Продаваться? В смысле по органам? Дурак. Зачем бы я тогда просиживал ночи над схемами касатки или держал по часу утюг, а? Он имел в виду отработку привыкания к удержанию пистолета в неподвижном положении, упражнение из снайперского комплекса. Так что же? Только не рассказывай всем подряд. Разумеется, могила. Пойду в наемники. В наемники? Куда? Китайцам? Не смеши. У них своих девать некуда. В другие регионы. Я ведь еще и на английский нажимаю. Лучше всего в теплые страны. Я ведь и в это БВАМКУСВР не просто так пошел. Можно ведь было в какие-нибудь ракетчики. Но мы, пехота, тем более аэро, ценимся больше всего. Точно не знаю, но побывавшие рассказывают, за сезон можно взять то, что ты в своем гарнизоне, за весь свой четвертак до обещаемой пенсии. Можно вообще потом осесть за занавесом. Но там ведь придется воевать по-настоящему. Ну и что? Могут ведь того. Понятное дело. Но чем лучше подготовлен, тем меньше вероятность. Но ведь там еще придется кого-нибудь это... А ты на кого учишься? На дизайнера? Нет, но... Так ведь тебя этому и учат. И, насколько могут, грамотно. Опять же, желтые рядом. Тоже можно при случае чему-нибудь научиться. У меня тут один знакомый, Индиган, такие приемчики показал. Опять же язык. Почти половина населения шарика – китайцы. Толку от тех приемов. Пули изрешетят, не успеешь приблизиться. Это для того же товарного вида. Те, кто тебя купит, с тобой в джунгли не пойдут. Покажешь, кроме бицепса, еще и какой-нибудь удар. Заплатят вдвое больше. Кумекать надо. И зарплата будет не в рублях, даже не в юанях, а сам понимаешь в чем. Так ведь сейчас запрет на валюту. Это сейчас запрет. Он не вечный. Ты что, уже выучился, салага? И потом вся она конвертируемая. Так что не ленись, спать будешь в гарнизонах. Лезь-ка, братец, на брусья. Давай, давай. А то мне скучно быть сумасшедшим в одиночестве. Дел стало больше. И жизнь приобрела какое-то подобие смысла.